Либби Дэй. Наши дни. Я выехала из Лиджервуда, и машина, прыгая на ухабах по всеми забытой дороге, двинулась в сторону отстойников. Небо приобрело ненормальный фиолетовый оттенок. Ну что можно сказать о человеке, то есть обо мне, чей отец обретается на свалке ядовитых отходов, о человеке, который вплоть до сегодняшнего дня знать об этом не знал, да и знать не хотел. Отрава для саранчи, пропитанная мышьяком и стертые оболочки пшеничных зерен вперемешку с патокой, ее применяли еще в 30-е годы, чтобы остановить нашествие саранчи, а когда отрава оказалась не нужна, ее просто засунули в сотни мешков и свалили в одну кучу, даже не потрудившись закопать поглубже. А потом люди начали болеть. Ну почему я потащилась в Оклахому одна? Ёрзал бы сейчас лаял на соседнем сиденье, в очередном своем кургузом пиджачке, все не так тоскливо. Конечно, надо было ему позвонить. Но в возбужденной спешке я никого не предупредила, куда еду, а кредиткой последний раз воспользовалась на бензозаправке в Канзас-Сити. Если что-то случится, меня никто сразу и не хватится. Типы из бара — единственная ниточка к месту моего пребывания, но они мало похожи на добропорядочных граждан. Надо же было сделать такую глупость». Озвучила я свои мысли, чтобы не оставалось сомнений в том, как я поступила, и поморщилась при мысли о том, почему ищу Раннера. Очень многие считают именно его убийцей Дэев, но, несмотря на отсутствие у него алиби, в голове это не укладывалось. Как, вспылив, он мог схватиться за ружье, прицелиться и сказать «бах!» представить можно, но топор? Слишком много труда, слишком много усилий. К тому же на следующее утро его обнаружили спящим в его халупе и совершенно не протрезвевшим. Конечно, он мог напиться и после того, как убил семью, но он бы не усидел на месте. Он бы смылся от полиции и начал рассказывать о содеянном, кому попало. От внешнего мира свалку отделяло хлипкое металлическое ограждение, в котором зияли отверстия с неровными острыми краями. Повсюду, как в прериях, бушевали сорняки по пояс, а в отдалении мелькали огоньки костров. Я поехала вдоль забора, приминая машиной траву, по дну настойчиво барабанил оставшийся где-то на поверхности гравий. Продираться сквозь сорняки делалось все труднее, я остановилась, выбралась из машины и аккуратно прикрыла за собой дверь, не спуская глаз с отдаленных огней. Топать до лагеря минут 10. Я без труда проскользнула в дырку в заборе справа и направилась в сторону огней, чувствуя, как о ноги бьется лесохвост. На небе теперь оставалась лишь тонкая розоватая полоска. Я шла и почему-то мурлыкала себе под нос старую мелодию. Чуть дальше торчали худосочные деревца, но первые несколько сотен метров стеной стояли сорняки. Снова вспомнилась наша ферма. В детстве было совсем не страшно, когда трава лезла в уши, щекотала запястья и под коленками. Тогда, казалось, она утешает и умиротворяет. Через несколько шагов я споткнулась о хмельную бабу, буквально ощущая, как носок туфли вошел ей между ребер. Обняв бутылку без опознавательных знаков, она, скрючившись, валялась в луже мочи. Приподнявшись на локте и покачиваясь, она подняла на меня морщинистое лицо с прилипшей к щеке и волосам грязью и зашипела: «А ну, пшла вон!» «Какого черта?» — заорала я в ответ, брезгливо подняв руки, словно боясь до нее дотронуться, и начала поспешно удаляться. Я думала, она снова впадет в пьяную кому, но между громкими глотками из бутылки она продолжала вопить вслед: «Пшла вон, пшла вон, пшла вон!» Крики постепенно перешли в подвывание и закончились рыданиями. Вопли тетки вызвали живейший интерес трех лиц мужского пола, высунувшихся из-за кривых остовов деревьев. Двое на меня гневно воззрились, а самый молодой, костлявый мужик лет 40 с небольшим, выскочил и ринулся ко мне, размахивая горящей палкой. Я сначала от него попятилась, но потом резко остановилась. «Ты кто? Кто тебя спрашивает?» — прокричал он. От порыва ветра слабый огонек факела потух, и когда мужик ко мне приблизился, превратился в струйку дыма. Последние несколько шагов он пробежал рысью, но остановился передо мной и нерешительно посмотрел на дымящийся уголек. С потерей огня авторитетность и мужское начало сменились мрачным недовольством. «Чё тебе надо? Сюда нельзя без разрешения. Запрещено». Он удивленно таращил глаза, и был весь какой-то замызганный, но волосы на голове лежали аккуратной ярко-желтой шапкой, словно он ухаживал только за ними. «Запрещено», — повторил он, обращаясь больше к деревьям, чем ко мне. Вот когда я пожалела, что не прихватила с собой кольт, и подумала, когда же я начну проявлять хотя бы каплю благоразумия. «Я ищу человека по имени Раннер Дэй». Я не знала, потрудился ли папаша придумать себе какой-нибудь псевдоним, но решила, что даже если потрудился, к третьему или восьмому бокалу пива он его наверняка забыл. И не ошиблась. «Раннер, нафига он тебе? Чё-то у тебя спёр? Чё? У меня часы. Взял, да так и не отдал». Скелет ссутулился, втянул голову в плечи, как ребенок, которого ухватили за нижнюю пуговичку рубахи. Где-то в метре от тропинки я уловила движение. Какая-то парочка бесформенной кучей ног и волос удовлетворяла похоть. На лицах застыло то ли крайнее раздражение, то ли отвращение. Джинсы на обоих были спущены до щиколоток. Розовая задница мужчины двигалась в ритме отбойного молотка. Мой собеседник посмотрел на них, хихикнул и произнес себе под нос что-то вроде умора. «Нет, я на Раннера не злюсь». Отвлекла я его внимание от корчившейся в конвульсиях парочки. «Просто он моя семья». «Раннер!» — вдруг заорал он через плечо и снова посмотрел на меня. «Раннер живет вон там. У него дом на самом краю. Жрачка с собой есть?» Не ответив, я пошла в указанном направлении под громкие возгласы и рычание, достигшие оргазма пары. Костры становились все ярче, все ближе друг к другу. Впереди был выжженный кусок земли, утыканный кривыми палатками, похожими на сломанные от ветра зонты. В центре площадки горел большой костер. Женщина с ввалившимися щеками и отсутствующим взглядом переворачивала поленья и угли, не обращая внимания на тут же черневшие и потрескивавшие консервные банки с бобами и супом. За ее действиями, наполовину высунувшись из палатки, наблюдали мужчина и женщина помоложе. На женщине была надета детская зимняя шапочка, прикрывавшая только макушку. Лицо было бледным и уродливым, как брюхо у рыбы. За ними двое стариков с венками из одуванчиков на засаленных, свалявшихся волосах с жадностью поглощали еду, запуская руки прямо в банки. В воздухе плыл запах тушеного мяса с овощами. «Беверли, давай сюда!» — крикнул огненосцу мужик с покрытым коростой лицом. «Жратва, кажется, готова!» Увидев меня, все замолчали. Они слышали, кого я звала несколько минут назад. Какой-то старик ткнул грязным пальцем еще дальше к западу. Раннер, дескать, там, и я пошла в сторону прохлады ежевичных кустов. Местность становилась все волнистее, приходилось преодолевать пригорки до полутора метров в высоту и снова спускаться вниз. Где-то через 9 подъемов и спусков я заметила негаснущее мерцание, похожее на свет восхода. Снова вверх, потом вниз и вверх я взобралась на вершину последней гряды и обнаружила источник свечения. Дом Раннера при ближайшем рассмотрении оказался ржавым огромным чаном, похожим на бассейн с высоченными бортами, где когда-то что-то смешивали. Оттуда и струился свет. На секунду я забеспокоилась, не радиация ли это. Ну а разве мышьяк, предназначавшийся для саранчи, светится? Я направилась к этому объекту, из которого усиленные эхом доносились звуки. Раннер двигался там, словно гигантский жук в стальном барабане. Голосом школьного учителя, читающего нотации нерадивому ученику, он громким шепотом говорил себе: «Что ж, мистер умник, следовало бы подумать об этом раньше». И металлическая емкость транслировала его слова в небо, которое уже успело приобрести траурный фиолетовый цвет. «Да, Раннер, да, старик, а сейчас ты, пожалуй, справился», — продолжал его голос. Борт чана возвышался метра на три. В одном месте сбоку к нему была приварена лестница. Я начала подниматься наверх, выкрикивая имя отца. «Раннер, это я, Либби, твоя дочь». От ржавчины зачесались руки. Снизу донеслись булькающие звуки. Я преодолела еще несколько металлических перекладин, ведущих вверх, и заглянула внутрь. Перегнувшись пополам, Раннер тужился, как при рвоте, и, наконец, из него вывалилась круглая фиолетовая масса. После этого он улегся на грязные пляжные полотенца, сдвинув бейсболку на бок, и закивал, будто кто-то где-то хорошо справился с заданием. Вокруг него, как свечи, горели с полдюжины фонариков, освещавших его испещренное глубокими морщинами смуглое лицо и кучу старого хлама. Жарочный шкафчик с дырками вместо переключателей, оловянный котелок, несколько наручных часов и золотых цепочек и мини-холодильник, никуда не подключенный. Раннер лежал на спине в расслабленной позе загорающего на пляже отпускника. Рядом стояла измятая коробка с пивом, куда помещаются 12 банок. Я снова выкрикнул его имя. Он посмотрел наверх, а когда меня увидел, подался носом вперед, как злая гончая. Это был один из моих жестов. «Че тебе надо?» — огрызнулся он. «Сказал же, сегодня никаких делов». «Раннер, это я, Либби, твоя дочь». Он приподнялся на локтях, завернул бейсболку козырьком назад, рукавом отер со щеки дорожку подсыхающей слюны. «Либби!» — оскалился он. «Крошка Либби! Спускайся, солнышко, поздоровайся с папочкой!» Он с трудом поднялся и теперь стоял в самом центре своего чана. Голос звучал глубоко и напевно, отражаясь от стен, а свет фонариков придавал его лицу невероятно счастливое выражение любителя посидеть у костра. Я нерешительно топталась на лестнице, которая закруглялась на вершине, перетекала внутрь и там же сверху заканчивалась. «Спускайся, спускайся, Либби, в новый папин дом!» Он поднял ко мне обе руки. Прыгать туда было не опасно, но я никак не могла решиться. «Давай же, спускайся ты с небес, Христос на костылях!» «Столько сюда перлась, а совсем рядом очканула!» — рявкнул Раннер. При этих словах я решительно перекинула ноги через край чана и села, как испуганный пловец. После очередного «Ах ты, Господи!» из уст Раннера я стала неуклюже спускаться. Раннер всегда обзывал своих детей плаксами и трусами. Он был скор на словесную расправу. Я по-настоящему узнала его только летом, которое он провел у нас. Но что за ужасное время это было для меня! Со мной его злые подначки всегда достигали цели. И я, в конце концов, сигала вниз с ветки какого-нибудь дерева, сеновала, а то и в воду, хотя не умела плавать. После этих подвигов я чувствовала не торжество, а злобу и раздражение. И вот теперь спускаюсь в ржавый чан. Когда руки начали дрожать, а ноги перестали слушаться, Раннер схватил меня за талию, отлепил от стены и принялся ретиво кружиться со мной на руках. Я сучила в воздухе короткими ножками, словно мне снова было 7 лет, изо всех сил пытаясь достать до пола, но это еще больше раззадоривало Раннера. Он еще крепче ухватил меня где-то под грудью, так что я чувствовала себя тряпичной куклой. «Перестань, Раннер, хватит! Отпусти!» Мы сбили 2 фонарика, и они покатились, разбрызгивая лучи света, как те, которые преследовали меня в ту ночь. «Скажи волшебное слово, тогда отпущу!» — глупо хихикал Раннер. «Отпусти!» Он принялся трясти меня еще сильнее. Грудь подпрыгивала, доставая до плеч, ударяясь о шею, подмышки болели от его железной хватки. «А слово волшебное? Пожалуйста!» — крикнул я и зажмурилась от негодования. Раннер разжал руки, и я полетела вперед, как с качелей, на долю секунды почувствовав невесомость. Я приземлилась на обе ноги, но по инерции сделала еще 3 больших шага и ударилась о стену чана. Он отозвался громоподобным металлическим гулом. Я потерла ушибленное плечо. «Ну, не обидно ли? Мои дети всегда были слабаками», — посетовал Раннер, переводя дыхание и уперев обе руки в колени. Потом запрокинул голову и громко скрипнул шеей. «Подай-ка мне, доченька, пивко!» Вот таким он всегда и был. Сначала ведет себя как идиот, потом перестает идиотничать и делает вид, будто ничего плохого он тебе не сделал. Я сложила руки на груди, даже не шелохнулась. «Черт подери, Дебби, или как там тебя, Либи, что ты мне тут изображаешь, феминистку? Окажи услугу родному отцу!» «А ты в курсе, Раннер, почему я здесь?» «Неа!» Он сам дошел до пива, взглянув на меня из-под поднятых бровей, отчего лоб затерялся в глубоких морщинах. Я полагала, что мое появление произведет на него куда более сильное впечатление. Но, видно, Раннер давным-давно заспиртовал ту часть мозга, которая отвечает за способность удивляться. Дни его протекали бестолково и несуразно. Так почему бы не включить в них визит единственной оставшейся в живых дочери, последовавшей через 5 лет? И когда же мы в последний раз виделись, моя крошка? Помнишь, я присылал тебе пепельницу в форме фламинго? Эту пепельницу я получила от него лет 20 назад, когда мне было 10 лет, и я, естественно, не курила. Ты помнишь, что написал в письме о Бене? Что тебе известно, что не он это сделал? Бен? С какой стати я буду писать этому придурку? Недоумок. Не я его воспитывал, а его мамаша. Он родился странненьким, таким и остался. Родился бы животным, был бы самым слабым в помете, и мы бы от него избавились. Ты помнишь о письме, которое несколько дней назад ты мне написал? Что умираешь и хочешь рассказать правду о той ночи? Я даже иногда задаю себе вопрос, а мой ли он вообще? Я, когда его растил, чувствовал себя полным лопухом. Наверное, люди у меня за спиной посмеивались. Потому что в нем, ну, ни капли моего нет. Он на 100% сын своей матери, маменькин сыночек. Ты всего несколько дней назад, вспомни, Раннер, писал, что это сделал не Бен. Ты вообще-то в курсе, что Пегги лишает тебя твоего алиби? Твоя давнишняя подружка Пегги. Раннер сделал большой глоток пива и заморгал. Потом зацепился большим пальцем за карман джинсов и злобно рассмеялся. «Ну да, писал. Надо же, совсем забыл. Умираю я. У меня этот, как его, сколи... Блин, как эта хрень называется, когда разрушается печень? Цирроз? Вот именно. У меня этот самый цирроз и есть. А еще с легкими беда. Врачи говорят, я не протяну больше года. Надо было жениться на ком-нибудь с медицинской страховкой. У Пегги какая-то страховка была... Но она вечно бегала снимать зубной налет. Ей, видишь ты, рекомендовали. Он произнес последнее слово тем же тоном, каким рассказывают о человеке, ложками поглощающем черную икру. «Либби, у тебя всегда должна быть медицинская страховка. Это очень важно. Без нее ты ни хрена не сделаешь и не добьешься». Он несколько секунд изучал свою руку, потом моргнул. «Значит, я написал тебе письмо». Надо кое с чем покончить. В день убийств, Либби, произошло многое. Я часто об этом думаю и мучаюсь. Страшный день, ужасный, проклятый день. Проклятый Дэй, добавил он и ударил себя в грудь. На кого только тогда пальцем не показывали. Они бы любого упекли за решетку. Я тогда не дал показания, которые должен был дать. Взял и сдрейфил. Он произнес это очень буднично, как нечто само собой разумеющееся, и негромко рыгнул. Так захотелось схватить котелок и, что из силы, ударить его по лицу. Но ведь ты можешь рассказать об этом сейчас. Скажи, что произошло, Раннер. Слышишь, Бен в тюрьме больше 20 лет. Если ты что-то знаешь, говори. Да? А потом в тюрьму посадят меня? Он возмущенно хрюкнул, уселся на свое пляжное полотенце и высморкался в угол. «Можно подумать, твой братец — невинный младенец. Он занимался черной магией, якшался с дьяволом. А коли водишь дружбу с нечистой силой, должен знать, что рано или поздно это плохо кончится. Как я не догадался, когда увидел его с этим мудилой, Треем Типпано». Трей Типпано — это имя то и дело всплывало, но потом снова растворялось, никуда не приводя. «Что сделал Трей Типпано?» Рано расклабился. Над нижней губой угрожающе завис осколок сломанного зуба. «Надо же, люди до сих пор не знают, сколько всего в эту ночь произошло. Обхохочешься!» «Над чем, Раннер?» «Мама погибла, брат в тюрьме. Раннер, у тебя детей убили!» Он склонил голову на бок и скосил глаза на серп месяца в небе. «Ты ж жива!» «Но Мишель и Дебби погибли. Петти погибла!» «А ты-то почему не погибла?» «Никогда не задавалась вопросом!» Он сплюнул кровавой слюной. «Не странно ли это?» «Какое отношение ко всему этому имеет Трей Типпано?» Повторила я вопрос. «Если скажу, мне будет какое-нибудь денежное вознаграждение?» «Непременно. Я ведь тоже немножко виноват. Но и твой брат не безгрешен, и Трей тоже. Что ты сделал?» «А у кого, в конце концов, оказались все деньги?» «Ведь не у меня». «Какие деньги? У нас их не было». «А у твоей матери были?» «Я-то знаю, у твоей курвы матери деньжата водились». Он теперь гневно на меня взирал. Расширившиеся зрачки подчеркивали голубизну глаз, казавшихся вспышками на солнце. Он снова склонил голову на бок, на этот раз беспокойно, по-звериному, и пошел на меня, расставив руки ладонями вверх, словно демонстрируя, что не собирается ни обидеть меня, ни ударить, и все же этот жест смутил меня. «Куда подевались все деньги от страховки Петти? Вот тебе, Либи, еще одна загадка, над которой нужно поломать голову, потому что лично я уж точно ничего с них не поимел». «Никто никаких денег не получил. Все ушло на адвокатов Бена». Раннер теперь возвышался прямо надо мной, пытаясь напугать меня так же, как делал это, когда я была маленькой. Ростом он невысок, но все равно сантиметров на 15 выше меня. Он стоял и дышал на меня теплыми пивными парами. «Раннер, что тогда произошло?» «Твоя мать вечно прятала от меня деньги. Никогда мне не помогала, а ведь я столько лет горбатился на ферме. И мне за это ни цента. Вот и поплатилась за собственную жадность. Она, дура, сама накликала беду. Если бы она только дала мне эти деньги...» «Ты в тот день просил у нее денег?» «Я всю жизнь кому-то должен. Всю жизнь одни долги. У тебя, Либи, есть деньги?» «Блин, конечно, есть. Ты же книжку написала. Так что ты тоже не белая и пушистая. Поделись деньгами с отцом. Куплю себе на черном рынке новую печень, а потом дам какие хочешь показания». «Чего хочет наша малышка?» Он сделал из пальцев козу и ткнул меня в грудь. Я начала медленно пятиться. «Если ты причастен к событиям той ночи, которые могут выплыть наружу...» «Ну, раз тогда ничего не выплыло, с какой стати кто-то будет копаться в этом деле сейчас? Думаешь, копы? Адвокаты? Тот, кто оказался в него втянут? Кто благодаря этому делу стал знаменит?» Выпятив нижнюю губу, он теперь показывал пальцем на меня. «Думаешь, они скажут: надо же, мы совершили ошибку. Выходи, Бенчик-Бубенчик, выходи, милый, на свободу и живи спокойно. Сейчас. Он в тюрьме по гроб жизни, хоть тресни». «Нет, если ты скажешь правду». «Ты вся в мать, такая же, блин, прибабахнутая. Нет, чтоб как все плыть по течению, так надо все усложнять. Если бы она за все годы хоть разок мне помогла, нет, эта сука уперлась. Я не говорю, что она заслужила такой конец». Он заржал и вцепился в зубами в ноготь. «Но быть такой упертой, да еще ублюдка воспитала, который развращал маленьких девочек, гадость какая! Ни разу этот мальчишка не повел себя по-мужски, так и остался сосунком. А Пегги передай, пусть отсосет». Мне здесь больше нечего было делать, я повернулась, чтобы уйти, но поняла, что без его помощи из чана не выбраться. Пришлось снова на него посмотреть. «Неужели ты думаешь, что всех поубивал малыш Бен? Да разве бы он смог? Кто же в таком случае там был? Что ты этим хочешь сказать, Раннер?» «Я говорю, что это Трей. Ему понадобились деньги. Он был букмекером. Трей хотел, чтобы ему заплатили». «Ты ему задолжал?» «Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Скажу только, что он принимал ставки. И в ту ночь был с Беном. Как, по-твоему, он бы еще оказался в том гребаном доме?» «Если все произошло именно так, как ты говоришь, раз ты считаешь, что нашу семью убил Трей Типпано, ты должен дать показания», — перебила я. «Если, конечно, все это правда». «А, выходит, ты ни о чем не знаешь», — он вцепился мне в руку, — «и хочешь все получить даром. Я тут прям взял и все тебе бесплатно выложил, рискуя жизнью. Я ведь велел привезти деньги, говорил же...» Он потянулся ко мне, но я увернулась, подхватила мини-холодильник и потащила к лестнице. Грохот стоял такой, что перекрыл голос Раннера. Я вскочила на возвышение, потянулась, но пальцы по-прежнему не доставали до перекладин. «Дай 50 баксов, и я тебе помогу», — сказал Раннер, лениво оценивая мои усилия. Я встала на цыпочки и потянулась изо всех сил, пытаясь ухватиться за край. Но моя подставка вдруг опрокинулась, и я свалилась вниз, ударившись нижней челюстью об пол и прикусив язык. От боли на глазах выступили слезы. Раннер расхохотался. «Господи, ну что за хренота?» — сказал он, глядя на меня сверху вниз. «Боишься меня, своего папку?» Я отскочила за холодильник, не спуская с него глаз, и одновременно соображая, что еще можно подставить под ноги, чтобы выбраться наружу. «Я не убиваю девчонок», — раздался голос, словно ниоткуда. «Нет, не стал бы». Вдруг его взгляд оживился. «Скажи, а где Ердру нашли?» «Я поняла, чье имя он пытается выговорить. Диондру?» «Ага, Диондру. Что тебе неизвестно?» «Я всегда думал, что ее в ту ночь убили. Ее больше никто не видел. Подружку Бена, да?» «Ну, вроде как. Последний раз я ее видел с Беном и Треем. Может, она все-таки убежала? Иногда мне нравится считать себя дедом». «О чем ты говоришь?» «О том. Она от Бена залетела. Ну, по крайней мере, он так сказал. Раздул из этой ерунды целую историю, как будто это так трудно сделать. Я ее в тот вечер видел. А потом она больше нигде не появлялась. Я даже думал, не померла ли. Может, ее эти, как их, дьяволопоклонники того, они ведь убивают беременных и младенцев. Короче, она исчезла». «И ты ничего не рассказал в полиции?» «А какое мое дело?